Глава 9. Черная молитва. Священная Римская империя. Маркграфство Майссен. Эрфуртский университет. 1482 года спустя. Стоя в середине пурпурной пентаграммы, доктор полоснул лезвием десертного ножа по большому пальцу. Заточенный металл без труда вспорол изнеженную кожу врача. Темно-красная кровь не брызнула, а жеманно выступила наружу, так как из спальни по утрам выходит проснувшаяся королева. Капля задержалась на ногте, дрогнула, сорвалась и упала в круг, где вниз головой на черном конском волосе покачивалось распятие. Боль, хотя и не сильная, заставила скривиться. Массируя крохотную ранку, лекарь прочел завывающее грозное заклинание на латыни. Он умолк, слыша стук собственного сердца. Прошла минута, за ней вторая и третья, потом седьмая и десятая. Ничего. Опять ничего. Вот же проклятие! На большом пальце левой руки виднелись 5 зарубцевавшихся прорезов. Все прошлые попытки тоже не принесли успеха. Низенький, пухлощекий, тучный мужчина с растрепанными волосами и лицом, обрамленным жиденькой бородкой, уныло уткнул подбородок в кружевное жабо. Подумать только, монахи со школы учат, что силы зла сидят за каждым углом, а на деле получается, что продать свою душу не так уж легко. Ровно 6 раз он вызывал властелина тьмы, строго соблюдая все инструкции черной молитвы из молота ведьм, однако тот не торопился являться на зов. «Ты звал меня Фауст?» — раздался сзади безжизненный голос, и лекарь подпрыгнул от неожиданности. На дубовой скамейке, примостившейся в самом дальнем углу каменной комнаты, сидел белолицый брюнет в черном плаще. Седые волосы волной не спадали на плечи. Заложив ногу за ногу, он достал изо рта продолговатый предмет, извергший тонкую струйку дыма. «Кто вы такой?» — залепетал врач, отступая из пентаграммы. «Ты клинический идиот, Иоганн!» — сочувственно покачал головой шеф, раскуривая кахибу. «Извини, были неотложенные дела. Я не колл-гелл и не в состоянии каждые 5 минут летать на вызовы. Намного приличнее было бы устроить запись по телефону. Впрочем, пока телефон не изобрели, придется обойтись своими силами. Ты еще не веришь, что это именно я пришел к тебе? Забавно!» «А тебе разве не шокирует, что таинственный незнакомец вдруг материализовался изнутри помещения, закрытого на замок?» У лекаря голова шла кругом. «Неужели это и в самом деле князь тьмы?» «Сомнительно. Один лишь черный плащ свидетельствует его пользу. А вдруг бледный брюнет – агент инквизиции, который только ищет повод, дабы забросить его тельце на сложенные вязанки хвороста и смеяться, слушая, как лопается на пышущих жаром углях обугленная кожа?» «Но...» – вяло промямлил врач. «Это непостижимо. А как же рога, запах серы, страшная пасть? Я требую от вас минимального соответствия». Шеф с откровенной ненавистью бросил окурок на холодный пол. «Я так понимаю, рога теперь для меня — это как официальный костюм», — процедил он. «Между тем, дорогой Фауст, я способен принимать любой облик. Сегодня у меня меланхолическое настроение, а при желании я запросто превращусь хоть в невинную девушку. Мне вовсе не сложно. Тебе необходима классика, хвост, козлиная бородка и копыта? Ладно, я уступлю». Копыта появится в тот момент, когда нужно оттиснуть печать на договоре о продаже души. Демонстрировать же его сейчас нецелесообразно. Сера же – элемент тотальной пропаганды, лживая информация из рекламных роликов Небесной канцелярии. Ангелам, знаешь ли, очень выгодно распространять точку зрения, что мой запах неотличим от дохлого скунса. Уверяю тебя, все гораздо проще. Лично я предпочитаю парфюм от Дольче Габбана. Доктор Иоанн Фауст мрачно молчал. Повисла неловкая пауза. «Вот темный народ-то у вас в средневековье», — злобно сказал шеф, отворачиваясь от лекаря. «Отлично. Будь по-твоему, сера так сера». Он извлек из кармана коробок охотничьих спичек, щепотью выгреб оттуда 20 штук и разом зажег их, лихо чиркнув об коричневую полоску. «Ну что?» — спросил шеф с издевкой. «На этот раз сомнения отпали?» По каменному мешку пополз сильный запах серы. «О!» — застонал доктор, падая на колени. «О! Повелитель зла!» «Дошло?» – обрадовался шеф. «Удивительно, до чего человечество обожает театральные эффекты. И почему народ всегда впадает в экстаз от плохо пахнущей серы, рогов и декоративных полетов голых ведьм на метле? Мы просто посидеть и выпить пиво не можем? Фауст, ты какое предпочитаешь?» Фауст тупо мычал, с немым обожанием глядя на шефа. «Никакое», — огорчился тот. «Тогда культурная программа закончена. Переходим к делу. Чего ты желаешь в обмен на свою бессмертную душу?» Доктор с изяществом ящерицы подполз к шефским ботинкам. «Значит так», — сказал он, загибая мизинец. «Хочу денег. Эк, удивил», — заметил шеф с некоторой усталостью. «Думаешь, ты один такой? Деньги? Понятное дело. Это все? Нет-нет». Посмешно завертел головой Фауст. «Мне нужно удивлять людей. Хочу иметь возможность совершать те чудеса, которые творил кудесник. Ходить по воде, кормить толпу пятью хлебами, воскрешать мертвых». «Это не ко мне», — отрезал шеф. «У кудесника на такие штуки пожизненный копирайт, поэтому извини, он меня засудит за нарушение авторских прав. Давай лучше сделаем по-другому. Ты сможешь с серьезным лицом врать о своей гениальной способности изгонять бесов и улучшать экономику. А люди станут безоговорочно верить в каждое твое слово. Доказывать делами не обязательно. Обычно взамен души такую фишку у меня просят видные московские и американские политики, но для тебя без проблем». «Ты употребляешь странные слова», — воззвал с пола очухавший Фауст. «Копирайт, фишка, политики — это особые фразы для вызова демонов?» «В некотором роде», — небрежно согласился шеф. Доктор прищурился. «А тот ли ты, за кого себя выдаешь?» — ткнул он крючковатым пальцем в направлении собеседника. «Боишься кудесника? Я-то думал, ты всемогущ». Его тело взвилось в воздух, врезавшись затылком в неровный потолок. В лицо дохнуло пламенем, волосы бороды свернулись в колечки от жара. Горло сжало когтистая лапа, глаза лекаря выкатились из орбит, гость, тихо восседавший на скамейке, вдруг обернулся двухметровым монстром. «Не тебе, смертное ничтожество, сомневаться в моем могуществе!» Клыкастая пасть шефа раскрылась, обдав Фауста смрадом гниющих трупов. Помещение наполнилось запахом гари, стены, крошась, задрожали. «Нет-нет, хозяин!» — отчаянно по-зайчи заверещал Фауст. «Прости меня, пожалуйста, прости! Ты велик, а я жалок! Пощади своего глупого слугу!» Шеф разжал когти, и доктор плюхнулся на каменный пол, сотрясаясь в сухом кашле. Вытерев лапу о волчью шерсть на груди, руководитель города вернулся на прежнее место. Его глаза горели красным огнем, длинные желтые клыки торчали из-под верхней губы, как у дикого кабана. За горбатой спиной полукругом раскрылись перепончатые крылья с острыми шипами. «Дебилы!» — бесился шеф. «Попсу им подавай, иначе не верят». Хрестоматийное обличие повелителя зла умиротворило Фауста. Он честно полагал, что уверенность стоит и синяков на горле, и жестоких ушибов. «Я могу продолжать?» – подобострастно спросил он. Шеф снисходительно моргнул. «Я хочу иметь отличную память», – вякнул доктор, громко чихая от запаха серы, такую, чтобы запоминать наизусть целые книги. «Не вопрос», – пожал плечами шеф. «Успех у женщин добавить?» «Не, ну их!» – скривился Фауст. «Будут деньги, появится и успех. И, пожалуйста, присовокупите чуточку магии». «Приятно», — оживился шеф. «Вот знаешь, в 21 веке никто не станет заказывать магию. Всем подавай бабло и карьеру, никакой творческой фантазии. Будь добр, конкретизируй свои магические способности». «Они специфические», — помялся доктор. «Скажем, мне необходимо, чтобы я во время странствий мог превращать своего слугу в собаку и обратно». «Это еще зачем?» — изумился шеф, чьи глаза слегка порозовели. «Круто!» Тон ему лаконично пояснил Фауст. На боковушке увесистой дубовой скамейки прямо из воздуха появился пергамент. Его гладкая поверхность сейчас же покрылась убористыми багровыми строчками, в которых лекарь распознал классическую латынь. После этого для удобства сделаем копию контракта на немецком. Шеф раздвоенным языком слизнул кляксу с пергамента. А то знаю я вас, умников. Явишься потом за душой. Начинается концерт. Ах, неужели четверть века прошло? Ах, я не читал условий контракта. Ах, забыл латынь. Ах, я смухлевал. Не своей кровью подписывал, а куриной. Идите вы во двор, с курочкой разбирайтесь. Все эти скучные хохмы, комрад, я уже слышал. Фауст с огорчением изучил истерзанный палец. «А кровь обязательно?» – жалобно спросил он. Шеф хлопнул себя по копыту и громоподобно расхохотался. «Нет, это уже изврат», – давился он смехом. «То есть рога, серые и красные глаза, вы просто мечтаете увидеть? А что касается крови, каждый норовит увильнуть и желает подписывать слюнями». «Доктор, Фауст, я не приемлю суррогатных вариантов». «Кровь – знаковая вещь. Фильм «Пила 2» смотрел? Ах да! В общем, там есть такая интересная фраза. «Оу, е! There will be blood!» «Не жлобствуй, ты все же душу продаешь, а не инжир на рынке!» Шеф протянул лапу к контракту. «Суммируем. Деньги, отличная память, превращение слуги в собаку». «А способности в области алхимии?» – взялся за ножик лекарь. «Превращать свинец в золото?» – усмехнулся шеф. «В типовой пакет услуг при покупке души это включается автоматически. Ты можешь готовить всякие зелья, зависать в воздухе, глотать огонь и так далее. Стандартный набор. Учитывая твой возраст, мы подписываем договор на 20 лет. Через этот отрезок времени, секунда в секунду, я приду за твоей душой или пришлю курьера. Только попробуй сбежать, найду везде». Не колеблясь более, доктор Фауст жестом Тореадора воткнул в руку крохотный клинок. На многострадальном большом пальце появилась седьмая отметина. Поджав палец, чтобы кровь капала быстрее, он макнул гусиное перо в вишневую лужицу и, резко выдохнув, размашисто расписался на обоих экземплярах пергамента. Шеф, не мешкая, с костяным стуком приложил к подписям копыта. Печать вспыхнула прозрачным пламенем по всей окружности, однако документ так и не загорелся. «Вот и все», — подышал шеф на контракт. «Теперь объясню, зачем, собственно, я пришел к тебе лично. Я социологический опрос провожу». «Простите», — перебил его Фауст, порядком уставший от набора непонятных демонических фраз. «Неужели вы не посвящаете все свободное время соблазнению грешных душ? Это несколько отличает от моих прежних представлений. Недавно я проводил отпуск в деревне, и одна местная дурнушка тщетно мечтала стать ведьмой, рисовала пентаграмму, приносила в жертву черного петуха, мастурбировала после полуночи, произносила инфернальные заклинания». Не получив желаемого, она с горя вышла замуж. Когда муж возвращается домой поздно, засидевшись с друзьями в корчме, дурнушка нещадно лупит его деревянной скалкой, с удовольствием слушая вопли «Чтоб тебе сдохнуть, проклятая ведьма!». «По статистике, примерно половина женщин мастурбирует после полуночи», — зевнул шеф, выражая откровенную скуку. «Я что, сантехник из порнофильма, чтобы являться ко всем сразу?» Шторы задернут, и начинается. Пентаграммы, жертвы, черные петухи, оргии. Е1, Диабло, Миамор, пройди ко мне сию же минуту. Ага, сейчас. Пожалуй, в Сан-Марино, где 20 тысяч населения, эта ситуация и осуществима, но никак не по всей планете. Предложение душ превышает спрос. Зачем стараться, если человек совершает убийство? Его душа и так автоматически переходит в мою собственность. В среднем я получаю по 100 тысяч вызовов за ночь. Что же, мне следует, не отдыхая ни секунды, молнии метаться между клиентами? Думаю, нет. Моя деятельность на Земле основана по принципу работы сетевых предприятий, закусочных Макдональдс и кофеин Старфакс. А их президент не приносит заказчику кофе в постель, этим занимаются дилеры. Поэтому скажи своей несостоявшейся ведьме, пусть обратится в адское представительство и заключит контракт о продаже души с моими агентами. Я нигде не встречал ваших агентов, растерялся доктор. Плохо смотрел, отбрил его шеф. Политики, например, поголовно работают на меня. Хочешь продать душу, здесь и контракт не нужен. Изберись депутатом Госдумы и гарантированно будешь гореть в аду. Однако VIP-клиентов, особо значимых в истории людей, я предпочитаю навещать лично. К моей радости, вас не так уж и много. Наша сегодняшняя встреча, дорогой доктор, получит широчайшую известность. О тебе сложат легенды. Правда? Вздрогнул Фауст, ощутив приятность славы. «Еще как», — подтвердил шеф. «Напечатают множество оккультных трактатов с описанием продажи души. Тебя окутает завидный ореол мистики и таинственности. Через 200 лет баснописец Гёте напишет пьесу, и популярность образуется бешеная. Имя Фауста станет нарицательным, а опера чего стоит? Да, будешь потом в аду. Не жалей времени, в 20 веке специально заходи ко мне послушать Шаляпина». Таким голосищем выводит: «Люди гибнут за металл. У меня японский фарфор в буфете трескается». Он начертил в воздухе горящую линию, и окурок сигары на полу исчез. Я перехожу к вопросам. Пора лететь на шабаш. «Угу», — пробубнил Фауст, водя пальцами по строчкам контракта. «Представь себе на минуту», — издалека начал шеф. «Допустим, я совершенно другой. Я больше не символ всего сладкого и запретного. Со мной больше не ассоциируются золотые дублоны, секс и магия. Я метущаяся депрессивная личность, пославшая друга на смерть за пару талеров. Но это еще не все. Я даже полученные деньги нормально не смог потратить. Устыдившись своего свинского поступка, я тупо пошел и совершил суицид. Суть вопроса: захотел бы ты тогда продать мне душу?» «Ни в коей мере», — усмехнулся Фауст, не отрывая взгляда от пергамента. «Кому нужен неудачник? Ваше объяснение, mein Herr, кроется в вашей же адской привлекательности. Да, вы забираете душу и обрекаете ее на вечные муки, но взамен даете то, к чему всегда стремится человек — власть и деньги. Убогому существу отдаваться неинтересно. Думаю, от вас в этой ситуации отвернутся даже женщины, коим свойственно слетаться на обаятельное зло, как мотылькам на свет лампы». «Это я и хотел услышать», — сладко улыбнулся шеф. «Тогда прощай, Фауст, и помни на будущее, когда я пройду за тобой, запирать дверь бесполезно». Раздался хлопок, словно от праздничной пороховой петарды. Дрогнув в черной дымке, образ повелителя зла рассеялся вместе с экземпляром договора, оставив на память тонкий запах Дольче Габбаны. Фауст, дрожа от нетерпения, отодвинул засовы на двери. Зажав в руке хвост пеньковой веревки, он неистово зазвонил в сигнальный колокольчик с такой силой, будто начался пожар. На лестнице раздался топот сапог. В комнату ввалился запыхавшийся слуга. «Звали хозяин? Что случилось?» «Амеся эс инфернара», — произнес Фауст, эффектно простирая руку. Слуга исчез в клубах дыма. Когда доктор кашля разогнал удушающую завесу, на полу сидел черный, как смоль, терьер с ярко-красными глазами. Шеф материализовался у берега реки, в тине напротив толстых стен крепости. Глядя, как маркетантка в грязном платье нараспев расхваливает рулет с протухшим мясом, он облегченно вздохнул. Его план – настоящее чудо. Ухудшение собственного имиджа и решение демографической проблемы города – то, что ему требуется. Только бы Калашников с Малининым не подкачали. Они уже были должны прибыть в Ярошалайм. Наверное, сейчас отдыхают.